В сухой сезон они становятся похожими на маленькие речки и канавки. В сезон дождей, наоборот, прозрачная вода превращается в мутные потоки, которые выходят из берегов и затопляют близлежащие пастбища. Такие разливы – обычное явление для всех западноафриканских рек. Вокруг них обитает большое количество птиц – и чибис, и чайка чеграва, и чайка клуша. Берега рек бывают все изрыты норами в земле, в которых гнездятся щурки – пестрые насекомоядные птицы, живущие большими колониями по 1000 штук. Их сопровождают несколько видов ласточек, либо местных, либо европейских, зимующих в этих краях. Ян Ганзак описывает, как щурки делают свои норы. Как только они видят на берегу подходящее место, самец с самкой сразу же принимаются за дело. Они стремительно бросаются на берег и клювом выдалбливают маленькую ямку. Щурки на 3 недели превращаются в шахтеров. Шахтерское кайло им заменяет длинный и острый клюв, которым они неутомимо углубляют отверстие. Клюв стачивается от такой работы иногда на несколько миллиметров. В мягкой породе им работается легче. Длина норки, выдолбленной в твердой породе, примерно 80 сантиметров. В мягкой почве она достигает 2 метров. В такой норке рождается потомство. У птенцов-щурок уже с рождения есть особое средство защиты. При испуге и в момент угрозы они выделяют жидкость с очень неприятным запахом. Если в норку с птенцами заберется, скажем, ласка, можно быть уверенным, что они встретят ее этими чудесными духами, и гостья предпочтет отступить. Самая любимая пища щурок – перепончатокрылые насекомые с жалом. Если щуркам попадется осиное гнездо, они будут кружить и дежурить у него до тех пор, пока не выловят всех ос. Осиные жало их не страшат. В западноафриканской саванне животный мир менее разнообразен, чем в Восточной и Южной Африке. Крестьяне и охотники оттесняют диких животных все дальше и дальше, и если в ближайшие годы для них не будут созданы спасительные национальные парки, большинство видов, вероятно, окажутся истребленными. Сегодня дикие животные живут на свободе только в областях, по каким-то причинам непригодных для обработки и возделывания сельскохозяйственных культур, или зараженных мухой цеце. Кроме мухи цеце, которая поражает людей и животных сонной болезнью, в этих саваннах проживает мошка из отряда двукрылых, вызывающая у людей потерю зрения. Самым страшным переносчиком этого заболевания считается мошка Simulium damnosum. Из травоядных в саванне можно увидеть лошадиных антилоп, конгони и африканских буйволов, вблизи воды обитают водяной козел и редунка. На открытых пространствах встречаются ориби, а в зарослях у рек бушбоки и некоторые виды антилоп. Здесь водятся и слоны, хотя их и не так много. Это единственные животные, которые, поедая зелень деревьев, вырывают их с корнем. Носороги давно истреблены. Самым прекрасным животным северной части саванны можно считать крупную антилопу дерби. Самцы достигают высоты 190 см, а их рога – 1,5 метра. Наиболее типичные виды обезьян, живущих в лесосаванне – павианы анубис и мартышка-гусар. Основная пища мартышек находится на земле, на деревьях они только спят. В речных долинах, сплошь заросшим лесом, живет гвиретка, которая лишь изредка и ненадолго появляется на открытой местности. Пожары, которые часто выжигают саванну, постепенно ограничивают возможность существования таких животных, как змеи, черепахи. От них ежегодно гибнут миллионы мелких грызунов и насекомых. Животные пытаются укрыться от огня, убежать как можно дальше. Маленькие животные для спасения используют любую щель, трещину в земле или дупло. От пожара могут уйти только птицы и крупные млекопитающие. После пожаров исчезает густой травяной покров. Земля покрывается толстым слоем пепла и обугленных стеблей травы. Рассказывает Бедржих Махулка. Идти по такой местности тяжело и неприятно. На равнинах со спокойным склоном, где вода в сезон дождей не задерживается, невысокая трава растет пучками, небольшие деревья редки, среди них много акаций. Здесь ежегодно случаются пожары. Кора на стволах обгорает, деревья растут плохо, а молодые растения гибнут. Эти саванные деревья и кусты приспособились к частым пожарам. Пробковая кора защищает от огня их стволы и ветви. У них длинные и разветвленные корни, которые не повреждаются огнем и дают деревьям новую силу в сезон дождей. Пожары содействуют росту трав. После пожара –